Мы вернулись в рулевую рубку, когда было уже совсем темно, с сознанием, что хорошо поработали. В одном из кормовых отсеков нам попалась нетронутая морем большая сверкающая бутылка с какой-то жидкостью. Диди захватил ее с собой и отдал Симоне. Она вылила на ладонь несколько капель и понюхала. «Прекрасный довоенный одеколон», — сообщила она. Диди рьяно охотился за подводными сокровищами. Он вывинчивал уцелевшие лампочки, подобрал матросские сапоги из разных пар, а скорпены только смотрели на него, пренебрегая своими обязанностями охранников. Под мостиком мы обнаружили ванную комнату капитана. Диди заплыл туда и улегся в ванне, словно в самом деле моется. Я чуть не потерял загубник от хохота. Огюст Марселин дал нам побывать на корабле, с которого поднимал груз отряд опытных водолазов, и мы засняли на киноленту, как автогеном разрезают под водой железо. Водолазы решили подшутить над нами, дилетантами. Они вышли в море, в сильный мистраль, и нарочно повели катер вдоль волны, так что нас основательно швыряло. Один из них ушел в воду и вернулся с полной корзиной крупных горьких мидий, собранных на затонувшем судне. Поглядел на нас и произнес с лукавой улыбкой: «Что-то вы, ребята, уж больно тощие с виду. Надо накормить вас как следует, прежде чем вы станете нырять». Мидии — съедобные двустворчатые моллюски с темно-фиолетовой раковиной, обычны у берегов умеренных морей Атлантического океана, в Средиземном и Черном морях, достигают 8-15 сантиметров длины. Мидии широко используют в пищу, в Италии их местами разводят искусственно. Перед погружением есть не рекомендуется, но мы принялись открывать ракушки и поглощать йодистое содержимое, стараясь всем своим видом изображать восторг. Водолазы сидели рядом, не спуская глаз с наших лиц. Мы благополучно справились с мидиями. А теперь угощайтесь вином и хлебом. Мы съели хлеб и выпили вино. Водолазы были очень довольны, смеялись, балагурили и приняли нас в свою компанию. Наш гастрономический подвиг поразил их гораздо больше, чем уменье плавать под водой. Один из водолазов зажег горелку и погрузился с ней в воду. Мы пошли за ним и увидели всплывающие в красном зареве пузырьки. Он направил пламя на стальную балку, и оно вгрызлось в металл, разбрызгивая раскаленные шарики. Взбаламученная вода забилась о наши тела. Когда мы работали на Дальтоне, Диди захватил своеобразную добычу. Внутри корпуса он обнаружил горы посуды, фаянсовой, серебряной, стеклянной, с коралловыми инкрустациями и большую хрустальную вазу. Вся эта посуда лежала среди железных руин, чистая и целая, словно выставленная на показ на свадьбе в мещанской семье. В другой раз он нашел гору чистых бутылок из-под вина и бренди марки «Метаксас». Эти бутылки были опустошены в ту самую ночь, когда беспечная команда Дальтона перепилась и отправила судно на дно. Да, горькое было похмелье. Корабельный компас оброс кораллами. Мы расчистили его, и нашим глазам предстал единственный живой остаток Дальтона. Стрелка плавала в спиртовой ванне, по-прежнему подчиняясь притяжению далеких полюсов. Тае взял на память несколько судовых фонарей, но Диди был ненасытен. Он поднял на поверхность дубовый штурвал, потом принялся нырять за посудой и серебром. Уж не задумал ли обзавестись домашней утварью, готовясь втайне от нас сыграть свадьбу? Решив механизировать свой труд, он вооружился большой корзиной. Корзина сразу же провалилась сквозь дыру в палубе и запуталась в искореженных бимсах. Диди отправился за ней, зацепился регулятором за кабель и повис, боясь пошевельнуться, чтобы не порезать воздушные шланги. Случайно, проплывая мимо, я обнаружил его и выручил. Диди немедленно двинулся вниз, не желая уступать упрямой корзине, нагрузил ее доверху и дернул канат, подавая сигнал своему помощнику, чтобы тот тянул. Корзина сорвалась и упала обратно на корабль. При следующей попытке компасная тренога, которую Диди примостил сбоку, застряла в поручнях. Диди отцепил компас, корзина свалилась в трюм, приглушенный вопль пронизал толщу воды. Диди еще раз вытащил корзину. Он донес ее на руках до самого борта, и теперь она пошла на канате вверх без осложнений. Но от посуды, которая благополучно пережила аварию и четверть века пребывания в море, остались одни черепки. Бесчувственный приятель спросил его: «Что, Диди, придется свадьбу отложить?» Страсть Дюма к Дальтону едва не кончилась трагически. Однажды, когда сильный мистраль не давал спустить на воду дежурную лодку, ему понадобилось во что бы то ни стало закончить какие-то съемки на корме, и он нырнул один в разгулявшиеся волны. Уже на глубине 6 футов было тихо и спокойно, но могучие волны давали знать о себе до 20 футов. Давление на барабанные перепонки то росло, то ослабевало. В одиночестве, сознавая свою хрупкость и уязвимость, Диди не без трепета погружался в тихие пустынные глубины. Он шел обычным маршрутом через люк рулевой рубки и большой тоннель к зияющему отверстию, откуда была видна кормовая часть. Добравшись до нее, мы всегда испытывали ту же гордость, что и мальчишка, забравшийся на макушку самого высокого дерева. Проникнув в рубку, Дюма почувствовал, как кто-то схватил его за трубку выдоха. Маска акваланга ограничивает поле зрения не хуже, чем лошадиные шоры. Дюма не мог понять, в чем дело. Он попытался повернуть голову, тщетно. Тогда Диди протянул назад руку и нащупал покрытую собачьими клыками железную трубу. Из руки засочилась кровь. Только тут он разглядел, оскалившаяся ракушками труба проходит мимо его головы над левым плечом и дальше между шлангом и регулятором. Идя вниз, Дюма ухитрился зацепиться шлангом за обломанную с одного конца трубу и теперь повис на ней, как кольцо на палке. Просто чудо, что острые ракушки не порезали ни шланга, ни шеи Дюма. Дюма выпустил из рук киноаппарат и повис неподвижно, благодаря небу за то, что внутри Дальтона не было течений. Он застрял на глубине 100 футов, отрезанный от товарищей. Они не появятся здесь в такую погоду. Подумав, Диди закинул обе руки за голову, обхватил пальцами трубу, чтобы она не касалась шланга и шеи, и, перехватываясь, пошел вверх ногами. Он был готов изрезать ладони до кости, только бы отделаться от этой проклятой трубы. Казалось, это осторожное отступление никогда не кончится. Но вот руки Диди нащупали обломанный конец трубы, он свободен. Самое длинное подводное путешествие в жизни Диди составило 10 футов. Не думая о порезах, он подобрал киноаппарат, прошел сквозь тоннель и снял призрачный кокпит в необычном освещении под изрытой штормом поверхностью моря. Закончив съемку, возвратился к лестнице маяка и высунул свою маску над соленой пеной. Набежавшая волна подсадила Диди на каменную ступеньку, и он побрел к маяку. После этого случая мы взяли за правило никогда не погружаться в одиночку. Ходить группами — закон для тех, кто работает в аквалангах. Каждое затонувшее судно для ныряльщиков как бы одушевленное существо со своими отличительными чертами. У каждого из них своя история, трагическая или комическая, волнующая или нелепая. Мы всегда старались узнать биографию судна до его гибели и иногда нам удавалось открыть интересные страницы в прошлом какой-нибудь дремлющей подводной развалины. Так было с Дальтоном, буйным рождественским гулякой, так было с пылким авантюристом Рамоном Мембру, испанским грузовым судном, лежащим на дне близ порта «Кавалер» на Лазурном берегу. Эту историю рассказал нам в местном кафе один седой крестьянин. Мы несколько дней охотились за этим человеком, он был свидетелем гибели Рамона Мембру в 1925 году. «Сижу это я на рассвете», — говорил он, — «с удочкой на мысу Лардия. Вдруг поразительное зрелище. Прямо на меня идет огромный корабль. Большое судно так близко от берега, а я, можно сказать, столкнулся с ним нос к носу. Страшный грохот, Рамон Мембру врезался в скалы. С разгону даже выскочил из воды. Нос оказался на берегу, корпус смялся, словно желе. Тут он и остался. И 20 лет спустя наш очевидец дрожал от возбуждения, вспоминая этот удивительный случай. Весь день испанцы грузили на шлюпки сундучки и чемоданы и свозили их на берег. Наконец, таможенный офицер из «Кавалера» возмутился, заявил, что если они не прекратят эту контрабанду, он опечатает груз. Пароход вез испанские сигары. На следующий день пришел буксир, осторожно стащил судно за корму с камней, и, о чудо, Рамон Мембру держался на плаву. С буксира подали трос к носу парохода, трос лопнул. Все это происходило у самого берега, и свежий ветерок снова понес пароход на камни. На буксире поняли, что надо спешить, и успели таки закрепить другой трос. Рамона отвели в «Кавалер». А ночью деревня проснулась от тревоги. Испанец загорелся на рейде. Сигары вспыхнули ярким пламенем, и Рамон Мембру пошел ко дну. Мы нашли Рамона в нескольких сотнях ярдов от пристани в мутноватой воде густо-изумрудного цвета. И удивились, увидев судно водоизмещением 5-6 тысяч тонн. Люди, которые рассказывали нам о затонувших судах, особенно жители Южной Франции, были склонны к преувеличениям. Однако наш крестьянин, бывший моряк, сказал правду. Рамон Мембру весь был покрыт водорослями, только нос и кармане заросли. Кругом него в песке было что-то вроде рва. Нам ничего не удалось обнаружить внутри, даже клочка от старой сигарной этикетки не нашлось. Зато мы встретили там лихию, и величиной с человека она родственна тунцу, однако стройнее и грандиознее его. Ее еще ни разу не удавалось поймать ни на крючок, ни сетью. Нужно немало походить под водой, чтобы увидеть лихию. Зато какое-то красивое зрелище. Большая серебристая рыбина царственно скользит в морском приволье. Рыбы проходили гуськом над гладким дном возле самого корабля, словно это был привычный для них маршрут. Сегодня они торопились, нервничали, завтра беззаботно резвились, и никогда нельзя было предугадать, в какую минуту они появятся, в какую исчезнут. Они то пропадали на несколько дней, то опять появлялись, словно караван в пустыне. Тунцы — особая группа скумбриевых рыб, семейство скомбриде. Пелагиали открытого моря, замечательно приспособленная к длительному быстрому плаванию. Имеют обтекаемые формы торпедовидное тело, совершают трансокеанические миграции, питаются мелкой рыбой, обитают в теплых морях, достигают длины от 40-45 до 300 сантиметров, ценятся как промысловые рыбы. Неподалеку от Пор-Кро на дне моря лежал небольшой рыболовный траулер, чистый, новенький, Сеть аккуратно сложена на палубе, пробковые поплавки бьются о доски. Мы не стали осквернять маленькое судно, но сети подсказали нам одну мысль. Мы решили заснять идущий по дну рыболовный трал. Никто еще не видел трал в работе. Рыбаки, всю жизнь добывающие рыбу тралом, лишь теоретически представляли себе его действие. Нападешь на хорошее место — будешь с рыбой. Вот почти все, что было известно о траловом лове. Выбрав себе место над травянистым дном, я увидел приближающийся трос. Он тащил ненасытный зев, ломая водоросли и внося переполох в мир хрупких жителей подводных прерий. Рыбы разбегались в стороны, словно кролики перед косарем. Огромный мешок трала проследовал мимо меня раздуваемой водой. Медленно поднялась примятая трава. Я удивился, как много рыбы спасается от страшной пасти. Методы, которыми человек ведет подводное хозяйство, можно сравнить с тем, когда со всего поля собирают лишь малую талику колосьев. Диди, вися на тросе головой вниз, запечатлел на кинопленку разверстую пасть дракона, чтобы наглядно показать, сколько рыбы уходит и какой вред наносится подводному пастбищу. Осмотрели мы и большие сетевые заграждения, которые преграждали путь подводным лодкам в Йер. Проход в заграждение охранял морской буксир «Полифем». Престарелое судно сторожило дверь, подобно парижскому консьержу. На ночь «Полифем» закрывал проход, бросая в нем якорь, и засыпал с ключом в руках. Буксир стоял там и в ночь на 27 ноября 1942 года, когда в Тулоне взрывался флот. Полифем покончил с собой и пошел ко дну, привязанный к сети. Мы навестили его год спустя. Он лежал на глубине 60 футов в очень чистой воде, и грот мачты всего на 4 фута не доходила до поверхности моря. Голова кружилась, когда мы глядели сквозь маски вниз на буксир. Совершенно чистый, 150-футовый корпус, парящие в пространстве мачты и ванты. Ничто не говорило о бедствии. Легкий крен на штирборд лишь усиливал впечатление полной сохранности. Ни одна травинка не успела вырасти на буксире, только редкий зеленый пушок, который даже не закрыл краску. Внутри судна было пусто, команда все сняла, прежде чем открыть кингстоны. На картах бухты Йера можно увидеть маленький кружок с надписью «Епав», скромная надгробная эпитафия над испанским судном «Феррандо», водоизмещением 6000 тонн, затонувшим 50 лет тому назад. Место его гибели обозначено точно, однако найти судно по такому знаку не так-то просто. Один местный житель доставил нас на шлюпке в точку, отвечающую кружочку на карте, но затем вдруг начал колебаться. «Я не совсем уверен», — сказал он. «Где-то здесь, в 500 ярдах от нас, прыгал на волнах плавучий буй. Наш проводник впервые видел его». «Наверное, рыбаки потеряли здесь сеть и пометили место», — произнес он в раздумье. Дюма нырнул вдоль якорного троса этого буя и увидел могилу Феррандо. От судна остался один скелет, окутанный обрывками сетей. Феррандо лежал на левом борту, остатки палубы напоминали изрешеченную снарядами артиллерийскую мишень. Дюма пробрался в главный грузовой трюм, там было темно и просторно, как в соборе, сквозь отверстия в корпусе пробивался голубой свет, в одном месте зияла громадная дыра, проделанная водолазами, которые много лет назад обобрали Феррандо. Дюма проплыл через среднюю часть судна и на проникшем внутрь песке нашел 4 китайских блюда с черными прожилками. Кругом валялись горы серо-зеленого камня, уродливые, словно в бредовом виденье. Диди подобрал один камень и ударом о переборку разбил его. Камень рассыпался черными, блестящими осколками. Это был битуминозный уголь из груза «Феррандо», покрывшийся серым налетом за 50 лет пребывания в море. Выбравшись наружу, Дюма увидел огромные черные раковины пинна. Они напоминали могильные камни, а обрывки сетей были словно ограда вокруг кладбища, на котором погребены надежды многих рыбаков. Рыбаки знают, что около затонувших судов водится особенно много рыбы. Но они знают также, что здесь легче всего потерять свои сети. Захочется взять полные сети, подойдешь поближе и останешься без рыбы и без сетей. Пинна, пинна нобилис, крупный двустворчатый моллюск с удлиненно-треугольной раковиной до 30 см длины при ширине 10-15 см. Обитает в тропических водах у берегов Атлантического океана и в Средиземном море на мелких местах на скалистом грунте, к которому прикрепляется вертикально торчком с помощью пучка специальных нитей – бисусы. Нити бисуса, пинны, использовались раньше для изготовления тканей и вязания перчаток, кружев и тому подобного. Диди поплыл к раковинам. В 100 ярдах от винта он на песчаном дне увидел нечто вроде амфитеатра. В центре лежала маленькая чаша тончайшего японского фарфора. Он положил ее в мешок и поплыл дальше над россыпью снарядных осколков, говоривших о том, что когда-то на поверхности шли учебные стрельбы. Подобрал дешевое фаянсовое блюдо. За много лет море покрыло его тонким узором трещин, словно кто-то нанес специальный рисунок. Блюдо тоже очутилось в мешке. Пора возвращаться, чтобы обойтись без длительной декомпрессии. Только Дюма двинулся к поверхности, вдруг глаза его остановились на пересекающей дно прямой, как стрела, дороги. Он задержался, чтобы получше рассмотреть ее. Дорога терялась вдали в обоих направлениях. Кто или что создало эту дорогу? Куда она ведет? Диди вынырнул с добытой посудой. На следующий день мы решили вернуться, чтобы взглянуть поближе на таинственную дорогу, но буй уже исчез. Сколько мы ни искали Феррандо, все было напрасно. Японская чаша и блюда стоят на видном месте в новом доме Диди в Санари, и если гость спрашивает, откуда эта находка, тотчас следует встречный вопрос. Неизвестно ли ему что-нибудь о древнеримских дорогах на дне моря?